не было и нет ни одной строки, которая бы не была продиктована. Я внутренней необходимостью, какой-нибудь мыслью или чувством. Вот аттестация читателя. Марина Ивановна не очень-то верила, что книга ее стихов будет напечатана. И все же, должно быть, надежда теплилась. Такой успех был у нее среди литераторов. Так все восторгаются ее стихами, ее талантом. Она завалена переводами. Переводы появляются в печати. Даже по радио читают переведенные ею стихи. У нее столько доброжелателей. Да и тот же Зелинский там, в Голицыно, в марте, когда они разгребали в снегу не дорожку, а целую дорогу весны, и гуляет с Мариной Ивановной и Муром, и навещает Мура, когда Мур болен, и приносит ему газеты и книги, мой голицынский друг, критик Зелинский, говорит о нем Мур. Там, в Голицыно, Зелинский, наверное, пел со всеми в унисон. Это ведь его ни к чему не обязывало. Марина Ивановна не знала, что его зовут заглазно не Корнелий Люцианович Зелинский, а Корнелий Полюцианович Вазелинский за его поведение в литературе, за кошачьи его повадки, за желание всех обольстить. Рецензию Зелинского, быть может, в издательстве Марине Ивановне и не показали, пощадили ее, а только на словах пересказали. Конечно, стихи ее могли ему не нравиться, как не нравились они и Вере Михайловне Инбер, которая говорила мне об этом не раз. А вкусы у нее с Зелинским во многом совпадали, и были они давними друзьями по группе конструктивистов. Конечно, Зелинский мог не рекомендовать книгу Марины Ивановны к изданию, а может, даже просто боялся, но так отказать ей во всем... Ведь дело не только в том, что он стихи ее объявляет формалистичными. Он просто зачеркивает в ней поэта. Обладая даром стихосложения, она в то же время не имеет, что сказать людям. И потому ее поэзия не гуманистична и лишена подлинного человеческого содержания. Клиническая картина искривления и разложения человеческой души. Книга душная, больная, стихи ее с того света и резюме. Худшей услугой Цветаевой было бы издание именно этой книги. «Сволочь Зелинский!» — это она напишет 6 января. «Нынче тащу поляков в гослитиздат. Среди них один, замечательный. По усилию точно сказать несказанное». Юлиан Пшибость. Большой поэт целиком уцелевает в подстрочнике. Небольшой целиком пропадает, распадается на случайности рифм и созвучий. И это я, формалист? Ах, сволочь Зелинский! Марина Ивановна была приучена к подлости и тупости еще эмигрантских рецензентов, каких только там рецензий на нее не помещалось в эмигрантской прессе. Многие из тех рецензентов понимали в ее стихах не больше, чем Зелинский. Негодование — вот что во мне растет с каждым годом, днем, часом. Негодование, презрение, ком обиды, растущий с детства. Несправедливо, неразумно, не по-божески. Есть у Блока эта интонация в строке. Разве так суждено между людьми? Марина Ивановна болезненно переживает эту рецензию. Она глубоко оскорблена. У Яковлевой хранился черновой экземпляр книги Марины Ивановны, сданной ею в Гослит. И там на одной из страниц рукой Марины Ивановны было написано: «Человек, назвавший эти стихи формалистичными, просто бессовестный». У Мура в дневнике есть запись. Те стихи, которые мать понесла в Гослит для ее книги, оказались неприемлемыми. Теперь она понесла какие-то другие стихи, поэмы, может, их напечатают. Отрицательную рецензию на стихи матери дал мой голицынский друг, критик Зелинский. Сказал что-то о формализме. Между нами, говоря, он совершенно прав, И, конечно, я себе не представляю, как Гослит мог бы напечатать стихи матери».